Наконец он осилил гнев свой и сказал: «Поезжай с Богом, жену-то берешь сейчас?» «Нет», — тихо ответил Терентий, — «а посля, как реки вскроются». «Ну-ну». И старик отвернулся к стене, а мать стала горячо и трепетно прощаться со своим сыном-первенцем. Он обнял ее и тихо плакал. Терентий сказал правду. По всем городам и весям с жестокостью преследовались староверы, и число мнимых мучеников за веру возрастало с каждым днем. В Москве взоры всего народа были обращены на Морозову и ее сестру. Странницы, знавшие их, иноки, не покинувшие палаты Морозовой, теперь сновали по всей Москве и разглашали славу подвигов их во имя Христа. «Не может быть так более», — говорил патриарх царю. Царь соглашался с ним. «Быть по-твоему», — отвечал он, — «испытай и еще единожды, а там твори с нею по своему владычеству». Суд — новое испытание. Морозова сидела в сырой, холодной, каменной келье в подворье Печорского монастыря. Скованная по рукам и ногам, прикованная к скамье цепью, надетой на шею, она сидела, устремив пламенный взор к узкому окошечку, из которого виден был край неба, усеянного звездами, и в полголоса на память перечитывала послание ей от Аввакума, которое недавно отняли у нее. «Не ведаю, как назвать тебя, ластовица сладкогласная. Ум мой не обымет подвига твоего и страдания». «Миленький», — с умилением шептала она, — «сам-то великий страстотерпец и такие мне льстивые слова глаголит. Подумаю, да лишь руками взмахну. Как так, государыня, изволила с такие высокие степени вступить и в бесчестие вринуться? Поистину подобно Сыну Божию. Но уж это он не гоже, не надо так». И пропустив мысленно несколько строк льстивых сравнений, она с одушевлением вспомнила: «Мучься же за Христа хорошенько, не оглядывайся назад, спаси тебя Бог. Не тужи о безделицах века сего. И того полно, побоярила, надобно попасть в небесное боярство». «Так, миленький, так, довелось бы только истинное страдание принять». И словно в ответ на ее мысли загремел засов, и в келью вошел дьяк с двумя прислужниками. «А ну, Варвара, на расправу, пошевеливайся», — сказал он, грубо смеясь. «Недужна я, знаем недуги твои. Эй, берите ее, да волоком!» Прислужники ухватили скамью с боярыней и потащили ее на двор. Была уже глухая ночь, все спали, только несколько стрельцов стояли у широких пошевней. «Вали ее со скамьей заедино», — приказал дьяк, и ее бросили на сено в сани. «В чудов!» И, скрипя полозьями, сани быстро понеслись к чудовому монастырю. Морозова молча улыбалась и смотрела на темное небо. Звезды, казалось, ласково светили и благословляли пострадать. Она шептала хвалы Богу и давала страстные обеты не поступиться страха ради ничем из своих верований.